Глава 5. С самого начала было ясно, что всем каюк, будто порчу навели. Сначала нас построили, потом погнали в казарму, и тогда я сказал себе: кое-кто запел, не хочется верить, а факты налицо. Ягуар нас сдал. Заставили шкафчики открыть, у меня аж яйца к горлу подкатили. «Ну, держись, братуха», — сказал Вальяна, — «конец света наступает». И ведь прав оказался. «Осмотр личных вещей, господин сержант?» — спросил Араспиде, и лицо у него стало как при смерти. «Нечего тут под дебила косить», — сказал Писсуа. «Стал спокойно, пасть закрыл». Меня всего судорогами сводило от нервов, а парни как лунатики телепались. Странное зрелище, чего уж там. Гамбо забрался на шкафчик, крыса на другой, лейтенант орёт: «Открыть шкафчики, и все, руки убрать! Лезть внутрь приказа не было!» То ж туда полезет. Мы уже в жопе, одно приятно. Он раньше нас там оказался. А кто, если не он, слил про бутылки и карты? Но как-то все равно странно, не могу взять в толк. К чему был этот финт со стадионом и винтовками? Или Гамбо был не в духе и хотел, чтобы мы кишками по грязи повозили? Некоторые даже смеялись. У меня от таких людей сердце щемит. Бездушные твари, которым плевать на чужое горе. С другой стороны, оно и вправду было смешно. Крыса начал рыться в шкафчиках, нырял туда целиком, а он такой мелкий, что одежда его как бы полностью засасывала. На четвереньке вставал под Халима кусок, чтобы Гамбо видел, как он хорошо ищет, копался по карманам, все открывал, обнюхивал и, как по писанному от души, объявлял: «Тут у нас инка! А этот, блин, изысканный Честерфилд куриц-засранец! На вечеринку, что ли, собирались? Вот это бутылек!» И мы стоим бледные, хорошо еще, что во всех шкафчиках что-то донаходили, во всех до единого. Ну, понятно, крепче всех влетит тем, у кого бутылки. У меня была почти пустая, я попросил это отметить, он мне как собаке: «Умолкни, болван!» Гамбо прямо наслаждался, заметно было потому, как он переспрашивал. «Сколько вы сказали? Две пачки инки, два коробка спичек, господин лейтенант». И Гамбо записывал в блокнот, медленно, удовольствие растягивал. «Полбутылки чего?» «Писка, господин лейтенант. Марки Сальдиика». Кучерявый поглядывал на меня и сглатывал. «Да уж, друг, взяли нас за самую жопу». На других смотреть жалко было. Черт их дернул обыскивать шкафчики. Когда Гамбо с крысы отчалили, Кучерявый сказал: «Это точно ягуар. Сказал же, если его заметут, он всех спалит. Предатель сраный, пидор». Не имел он права так говорить без доказательств, да еще такими словами, хоть это и правда, скорее всего. Так и не знаю, зачем нас гоняли на стадион. Сдается мне, в этом тоже ягуар замешан. Рассказал, наверное, Гамбо. Мы тут кур имеем от случая к случаю. А лейтенант, наверное, подумал: ну, я вам дыхалку наизнанку-то выверну, раз вы такие лихие. Заходит крыса в класс. «Строится, быстро! У меня для вас сюрприз!» Мы заорали: «Крыса!» А он: «Приказ лейтенанта, построились, и трусцой в казармы. Или его позвать?» Мы построились, он довел нас до казармы, стал в дверях. «Достаем винтовки, у вас минута. Командир взвода, доложить трех последних». Каких только слов мы на него не сложили, и никто не мог понять, что происходит. Во дворе другие взводы над нами зубоскалили. Где это видано? В полдень с винтовками? Полевые на стадионе? Или у Гамбоа крыша поехала? Он ждал нас на футбольном поле, нетерпеливо так смотрел, даже жадно. «На месте стой! Раз-два!» — скомандовал крыса. «Построиться ударными группами!» Все забухтели. Что это за кошмар еще? Полевые в обычной форме, да на голодный желудок. Его мамаша пусть тут по мокрому газону ползает после трех часов уроков. Так и гикнулся с устатку недолго. Но вмешался Гамбо, как взревел: «Построиться в три шеренги! Третья группа вперед, первая назад!» Крыса поддакивал, гаденыш. «Быстрее, лодыри! Бегом построились!» Потом Гамбо сказал: «Разойтись на 10 метров, как при наступлении!» «Может, война намечается, и министр решил нам ускоренный курс молодого бойца устроить? Возьмут нас солдатами или сержантами. Я бы не отказался после ожесточенных сражений ворваться в Арику и везде там навтыкать перуанских флагов, на крыши, на окна, по улицам, на транспорт. Говорят, чилийки — самые красивые женщины в мире. Уж не знаю, правда ли». «Но вряд ли, конечно, войной пахнет. Иначе бы всех готовили, не только первый взвод». «В чем дело?» — опять заорал Гамбоа. «Стрелки первой и второй группы, вы глухие или тупые?» «Я сказал, 10 метров, а не 20. Негра как зовут?» «Вальяна, господин лейтенант». Надо было видеть лицо Вальяна, когда Гамбоу его негром назвал. Обоссаться. «Так», — сказал лейтенант. «Вы почему на 20 метров отходите, если я сказал на 10? «А я не стрелок, господин лейтенант, просто одного не хватает». «Песоу, конечно, тот еще придурок, надо же такое выдать». «Ага», — сказал Гамбоу. «Тогда 6 штрафных отсутствующему». «Не получится, господин лейтенант. Отсутствующий покойник, кадет Арана». Говорю же, дурак дураком. Все шло через жопу. Гамбо обесился. «Ладно», — сказал он, — «пусть стрелок из второй линии займет его место». А потом как зарет. «Почему, мать вашу, приказ не выполняется?» Мы переглянулись, а Распиде стал смирно и сказал. «Этого тоже нет на месте. Там ягуар должен стоять». «Тогда вы туда станьте, нечего припираться», — сказал Гамбоа. «Приказы выполняются без раздумий и нытья». Потом заставил нас бегать от одних ворот к другим, по свистку с места, ползком, бегом, упали, пока собственное тело и время не перестанешь чувствовать. А когда мы разогрелись, Гамбоа выстроил нас в 3 колонны и повел в казарму. Сам залез на шкафчик, крыса на другой, еле взобрался. Такой он карлик, и нам приказали. «Смирно у своих коек!» Тут-то я догадался. Ягуар нас продал, чтоб свою шкуру спасти. Нету в мире честных людей, кто бы мог подумать, что он на такое способен. «Открыть шкафчики и шаг вперед! Кто полезет внутрь, пусть пеняет на себя. Можно подумать, кто-то на глазах лейтенанта успеет спрятать бутылку. Что мы, фокусники, что ли?» Они сложили все, что нашли, в дерюжный мешок и умотали. Мы все молчали. Я лег на койку. Недокормленная где-то болталась. «Обед. Наверняка на кухню за объедками подалась. Жалко, что ее нет. Так бы можно было ей загривок почесывать. Это расслабляет и успокаивает. Представляешь, будто ты с девушкой. Что-то вроде этого, наверное, бывает, когда женишься. Вот лежу я в печали, а тут приходит моя, ложится рядышком, молчит себе, я тоже молчу. Потом дотронусь до нее, почешу, пощекочу, она засмеется. Ущипну, вскрикнет, приголублю». По лицу поглажу, прятку пальцем завью, зажму нос, задохнется, отпущу. За шею потрогаю, за сиськи, спину, плечи, попку, ноги, пупок, поцелую вдруг. Наговорю ласковых слов. «Ах ты моя, челита, сороконожка, бабеночка, давалочка!» И тут кто-то вскрикнул. «Это вы виноваты!» А я в ответ заорал. «Кто это вы?» «Вы с ягуаром!» — сказала Распиде. Я двинулся к нему, но меня перехватили. «Я сказал, вы еще раз повторю!» Говорит, до того разъярился, что даже пена у рта появилась, а он и не замечает. И добавляет, «Да отпустите вы его, я его не боюсь! В 2 счета вырублю, с ноги врежу и готов будет!» А меня скрутили, чтоб не рыпался. «Лучше вам сейчас не сраться, времена не те», — говорит Вальяна. «Надо объединиться и вместе сопротивляться. Кто его знает, что нас ждет?» «А Распиде», — сказал я, — «я большего пидораса, чем ты, не видал. Чуть что, не по тебе, давай товарищи грязью поливать». «Неправда», — говорит, — «я заодно с вами против лейтенантов. Если надо помочь, всегда помогаю. Но в том, что сейчас творится, виноваты вы с Ягуаром и Кучерявым, потому что темните. Тут что-то нечисто. Какое совпадение! Как только Ягуара засадили, Гамбоа сразу же про шкафчики узнал». Все твердили, «Да, это Ягуар нас сдал, и нет ничего слаще мести». Потом дали свисток к обеду, и я, наверное, впервые за все время в училище ничего не съел. Еда комом в горле вставала. При виде Гамбоа солдат встал, вытащил ключ и развернулся, чтобы отпереть дверь. Но лейтенант жестом остановил его, забрал ключ и сказал, «Идите в гауптвахту и оставьте меня с кадетом одного». Арестантская для солдат находится за курятником между стадионом и оградой училища. Это низенькое узкое кирпичное строение. У дверей всегда часовой, даже если в камере никого нет. Гамбоа подождал, пока солдат шел через футбольное поле в сторону казарм. Открыл дверь. В камере было довольно темно. Наступал вечер, а единственное окошко напоминало скорее щель. В первую минуту он никого не увидел, и внезапно ему пришла мысль, что кадет сбежал. Потом обнаружил его лежащим на топчине. Присмотрелся. Глаза закрыты, спит. Изучил неподвижные черты, силясь вспомнить. Бесполезно, лицо мешалось с прочими лицами, хоть и казалось смутно знакомым, не индивидуальностью своей, а зрелым не по возрасту выражением. Челюстью сжаты, лоб нахмурен, подбородок раздвоенный. Солдаты и кадеты перед старшими по званию твердели лицами, но этот не знал о его присутствии. К тому же лицо было из ряда вон выходящее, не как у большинства, отличавшегося темной кожей и угловатыми чертами. Гамбоа видел перед собой белолицего парня и с едва ли не русыми волосами и ресницами. Он протянул руку и положил ягуару на плечо, и сам себе удивился. Движение вышло неэнергичным, коснулся мягко, словно собирался разбудить товарища. Почувствовал, как тело ягуара под его ладонью напряглось, руку отбросило назад от того, как резко он вскочил, но потом щелкнули каблуки. Лейтенанта узнали. Все вернулось в обычное русло. «Садитесь», — сказал Гамбоа. «Нам надо о многом поговорить». Ягуар сел. Теперь лейтенант видел в сумраке его глаза, небольшие, но блестящие и пытливые. Кадет молчал и не шевелился, и в неподвижности и безмолвии сквозило нечто вызывающее, отчего Гамбоа становилось неприятно. «Почему вы поступили в военное училище?» Ответа не последовало. Руками ягуар крепко держался за край топчана. Лицо суровое и спокойное не изменило выражения. «Вас ведь насильно сюда засунули, так?» — спросил Гамбоа. «А что, господин лейтенант?» Голос точно соответствовал глазам. Слова были почтительными, произносил он их медленно, выговаривая с некоторой чувственностью, но тон выдавал скрытую заносчивость. «Я хочу знать», — сказал Гамбоа, — «зачем вы поступили в военное училище?» «Хотел стать военным». «Хотел?» — переспросил Гамбоа. «Теперь передумал?» На этот раз он уловил сомнение. Если офицер расспрашивал о планах на жизнь, все кадеты дружно отвечали, что хотят стать военными, но Гамбоа знал, что на вступительные экзамены в Чорилиус явятся единицы. «Пока не знаю, господин лейтенант», — ответил ягуар несколько секунд спустя, и снова ненадолго умолк. «Может, пойду в авиационную академию?» Прошло еще некоторое время. Они смотрели друг на друга и, казалось, чего-то ждали. Внезапно Гамбоа задал резкий вопрос. «Вы же знаете, за что сидите в камере?» «Нет, господин лейтенант». «Правда? Думаете, не за что было вас сажать?» «Я ничего не сделал», — твердо сказал ягуар. «Одного шкафчика хватило бы», — медленно проговорил Гамбоа. «Сигареты, две бутылки писка, коллекция отмычек. Этого недостаточно, по-вашему?» Лейтенант пристально смотрел на собеседника, но не замечал никаких изменений. Ягуар по-прежнему спокойно молчал. Не казался удивленным или напуганным. «Сигарета еще ладно», — продолжал Гамбоа. «Лишение увольнения. А вот спиртное — это серьезно. Кадеты могут пить в городе у себя дома. Но здесь не должно быть ни капли алкоголя». Он помолчал. «А кости? Не первый взвод, а игорный дом какой-то. А отмычки? Ведь что это значит? Кражи со взломом. Вы сколько шкафчиков вскрыли? Давно товарища воровываете?» «Я?» Гамбоа на миг стушевался, ягуар глядел насмешливо. Не отводя глаз, он повторил. «Я?» «Да», — сказал Гамбоа, чувствуя, что его захлестывает гневом. «Кто же, черт вас дери, еще?» «Все», — сказал ягуар. «Все в училище». «Вранье», — сказал Гамбоа. «Трус». «Я не трус», — сказал ягуар. «Ошибаетесь, господин лейтенант». «Вор», — добавил Гамбоа. «Пьянь, игрок, да еще и трус. Я бы, знаете ли, хотел... чтобы мы были гражданскими». «Чтобы меня избить?» — спросил ягуар. «Нет», — ответил Гамбоа. «Я бы тебя взял за ухо и доставил в исправилку, что и следовало сделать твоим родителям. Теперь уже поздно. Ты себя загубил. Помнишь, 3 года назад? Я приказал распустить круг, чтобы вы прекратили играть в бандитов. Помнишь, что я сказал в тот вечер?» «Нет», — сказал ягуар, — «не помню». «Еще как помнишь. Ну да неважно». «Думал, ты такой умный. В армии такие умники, как ты, рано или поздно нарываются. Ты долго продержался, но теперь настал твой черед». «Почему?» — спросил ягуар. «Я ничего не сделал». «Круг», — сказал Гамбоа. «Кражи вопросов к экзаменам, кражи личных вещей, нападение на кадетов старших курсов, издевательство над третьекурсниками. Знаешь, кто ты такой? Преступник». «Неправда», — сказал ягуар. «Я ничего не сделал. Только то, что все делают». «Кто?» — спросил Гамбоа. «Кто еще воровал вопросы?» «Все», — сказал ягуар. «Не воруют те, у кого есть на что их купить. Но замешаны все. Фамилии», — сказал Гамбоа. «Назови мне фамилии. Кто в первом взводе?» «Меня отчислят?» «Да». А может, и что похуже. — Хорошо, — сказал Игуар недрогнувшим голосом. — Весь первый взвод покупал вопросы к экзаменам. — Да, — сказал Гамбоа. — И кадет Арана тоже? — Кто, господин лейтенант? — Арана, — повторил Гамбоа. — Кадет Рикардо Арана. — Нет, — сказал Игуар. — Он вроде никогда не покупал. Он был зубрила, но все остальные покупали. — За что ты убил Арану? — сказал Гамбоа. — Отвечай. — Все все знают. За что? — Что с вами? — сказал Ягуар, быстро сморгнул. — Отвечай на вопрос. — Думаете, вы крутой мужик? — сказал Ягуар. Он приподнялся, голос у него дрожал. — Если такой крутой, снимите погоны. Я вас не боюсь. Гамбоа молниеносно выбросил вперед руку и схватил его за воротник рубашки, другой рукой припечатал к стене. Ягуар закашлялся, но перед этим Гамбоа ощутил будто укол в плечо. Ягуар хотел его ударить, а кулак напоролся на локоть противника и повис. Гамбоа отпустил его, отступил на шаг. «Я могу тебя убить», — сказал он. «У меня есть на это право. Я старший по званию, а ты пытался поднять на меня руку. Но тобой займется совет офицеров». «Снимите погоны», — повторил Ягуар. «Вы, может, и сильнее меня, но я вас не боюсь». «За что ты убил Арану?» — сказал Гамбоа. «Кончай косить под дурачка, отвечай». «Никого я не убивал». «Почему вы так говорите? Думаете, я убийца? За что мне убивать раба?» «Тебя сдали», — сказал Гамбоа. «Ты попал». «Кто?» Ягуар вскочил на ноги, глаза полыхали огнем. «Видишь», — сказал Гамбоа, — «ты сам себя выдаешь». «Кто сказал, что я убил Арану?» — спросил Ягуар. «Вот его я точно убью». «Выстрелил в спину», — сказал Гамбоа. «Он шел перед тобой в 20 метрах. Ты его подло убил. Знаешь, что за это бывает?» «Я никого не убивал, клянусь, господин лейтенант». «Увидим», — сказал Гамбоа. «Лучше тебе признаться». «Мне не в чем признаваться», — выкрикнул Ягуар. «Экзамены, воровство, да. Но не я один такой, все этим занимаются. Только самые сыкливые платят, чтобы другие за них воровали. Но я никого не убивал. И хочу знать, кто так про меня сказал». «Скоро узнаешь», — ответил Гамбоа. «Он тебе в лицо это скажет». На следующий день я вернулся домой в 9 утра. Мать сидела в дверях и, не шевелясь, смотрела, как я подхожу. Я сказал: «Я у друга Чукуита ночевал». Она не ответила и смотрела на меня как-то странно, с опаской, будто бы я ей что-то собирался сделать. Разглядывала меня с головы до ног. Мне от ее взгляда не по себе становилось. Голова у меня трещала, в горле пересохло, но я не решался при ней завалиться спать. Не знал, чем заняться, открывал тетрадки, учебники просто так. Все одно они уже мне были ни к чему. Рылся в ящике со всяким хламом. Она бродила за мной и пялилась. Я обернулся и сказал: «Что такое? Чего ты с меня глаз не сводишь?» И тогда она сказала: «Пропал ты. Лучше бы умер». И вышла на улицу. Долго сидела на крыльце, локтями оперлась на колени, лицо закрыла руками. Я подсматривал из своей комнаты и видел, какая у нее дырявая штопанная кофта, шея вся в морщинах, голова лохматая. Тихонько подошел к ней и сказал: «Если ты обиделась, прости меня». Она на меня глянула. Лицо тоже все в морщинах, из одной ноздри растут седые волосы, рот раскрыт, зубов не хватает. «У Бога прощения проси», — сказала она, — «хотя не знаю, есть ли смысл. Ты уже пропащий». «Хочешь, кое-что тебе пообещаю?» — спросил я. Она ответила: «А зачем? У тебя на лице написана твоя погибель. Иди лучше проспись». Но я не стал ложиться, сон как рукой сняло. Вышел и пошел на пляж в Чукуита. С пирса приметил вчерашних пацанов. Они лежали на каменистом берегу и курили. Из своей одежды свернули себе подушки. Через некоторое время появилась Тереса с подружками. Подошли к пацанам, поздоровались, разделись, уселись в кружок. И тот малый, будто я его накануне не отмутузил, так и льнул к Тере. Потом пошли купаться. Тереса кричала: «Ой, какая холодная, умираю!» А он взял и нарочно ее обрызгал. Она визжала громче прежнего, но не сердилась. И они забежали подальше в море. Тереса плавала лучше его, легко, как рыбка. А он отфыркивался, поднимал брызги и все время уходил под воду. Вышли, сели на гальке. Тереса легла, он ей свернул подушку из своих шмоток и примостился рядом, на боку, чтобы удобнее было на нее пялиться. Я видел только Тересины руки, когда она ими закрывалась от солнца. Зато его тощая спина, острые ребра и кривые ноги были как на ладони. Часов 12 снова пошли купаться. Он по-бабски выпендривался, она его поливала водой, и он вопил. Потом заплыли поглубже. Там стали плавать звездочки и притворяться, будто тонут. Он шел ко дну, а Тереса махала руками и кричала «На помощь!», но было понятно, что в шутку. Он всплывал, как пробка, волосы заслоняли лицо и издавал клич Тарзана. Хохотали так, что даже я слышал. Когда они вышли, я поджидал у вещей. Не знаю, куда делись подружки, и второй пацан не заметил. Все остальные люди как будто исчезли. Тере меня первой увидела. Он у нее за спиной на ходу прыгал и валял дурака. Она не изменилась в лице, не обрадовалась и не огорчилась. Руки не протянула, просто сказала «Привет! А ты тоже на пляже?» И тут этот тип меня увидел и узнал. Застыл на месте, отступил назад, наклонился, подобрал камень и занес руку в мою сторону. «Ты его знаешь?» — весело спросила Тереса. «Это мой сосед». «Больно задиристый», — сказал пацан. «Сейчас я ему вмажу, чтоб не задирался». Я плохо рассчитал, точнее, забыл про гальку. Прыгнул, а ноги у меня в камнях увязли и не долетел до него, упал в метре. Тогда он бросился на меня и камнем заехал прямо в морду. Будто солнце по башке шарахнуло, в глазах все побелело, поплыло. Вроде времени прошло немного. Когда я открыл глаза, Тереса смотрела на меня в ужасе, а пацан стоял с открытым ртом. Ему бы, дураку, добить меня, пока я в отключке валялся, но он, как увидел кровь, замер и стал ждать, что со мной будет. А я на него накинулся, перескочил прямо через Тересу. В рукопашный он никакой был, я это понял, как только мы рухнули на землю. Все равно, что тряпочный, ни разу меня не ударил. Мы даже не перекатились, я просто сидел на нем и лупасил по роже, а он закрывался обеими руками. Я набирал гальки и растирал ему по башке, по лбу. Если он отнимал руки, галька набивалась ему в глаза и в рот. Разнял нас только легавый. Он ухватил меня за рубашку, потянул и вроде бы слегка порвал. Потом дал мне пощечину, а я швырнул камнем ему в грудь. Он сказал «Да я тебя сейчас прикончу, на!» Поднял, как перышко, и отхлестал по щекам. Потом сказал «Полюбуйся, что ты устроил, мерзавец!» Парень лежал и стонал. Какие-то тетки и мужики его утешали. Все возмущались и говорили легавому. «Он ему голову проломил! Шальной! В исправительную его!» Мне до лампочки было, что они там говорят, но тут я увидел Тересу. Она раскраснелась и смотрела на меня с ненавистью. «Какой ты злобный и дурной!» — сказала она. А я ответил. «Это все ты, шлюха, виновата!» Легавый съездил мне по губам и проорал. «А ну не оскорблять девочку, подлец!» Теперь в ее глазах появился страх. Я развернулся, но легавый спросил. «Ты куда собрался?» И я начал колошматить его руками и ногами, пока он меня не выволок с пляжа. В участке лейтенант сказал ему, «Проучи его как следует и пусть катится. Скоро снова сюда загремит, за что посерьезнее. Видно, что по нему Сеппа плачет». Сеппа — исправительная колония, располагавшаяся в отдаленном районе перуанской Амазонии с 1951 по 1993 год. Тот отвел меня во двор, снял ремень и давай меня охаживать. Я от него бегал, а другие легавые помирали со смеху, глядя, как он меня догнать не может, пыхтит, потеет. Наконец он бросил ремень и зажал меня в угол. Подошли остальные и сказали, «Отпусти это его! Не будешь же с мальцом махаться!» Когда меня выпустили, я домой не вернулся. Ушел жить к тощему и Геросу. «Ни единого слова не понимаю», — сказал майор. «Ни единого». Он был тучный, краснолицый, рыжеватые усики не закрывали уголков губ. Он внимательно прочел рапорт от начала до конца, беспрестанно помаргивая. Прежде чем поднять глаза на капитана Гаридда, стоявшего у стола спиной к окну, за которым открывалось серое море и бурые низины Ла-Перлы, перечитал несколько абзацев из 10 машинописных страниц. «Я не понимаю», — повторил он. «Вы мне объясните, капитан. Кто-то из нас спятил, и, по-моему, все же не я. Что стряслось с лейтенантом Гамбо?» «Не могу знать, господин майор. Я удивлен не меньше вашего. Я несколько раз говорил с ним об этом деле. Пытался объяснить, что такой рапорт — безрассудство». «Безрассудство?» — сказал майор. «Вы вообще не должны были допустить, чтобы мальчиков посадили под арест и чтобы рапорт был составлен в подобных выражениях. Нужно немедленно пресечь эту заваруху, не теряя ни минуты». «Никто о ней не знает, господин майор. Оба кадета изолированы». «Позовите Гамбоа», — сказал майор. «Сию секунду пусть придет». Капитан поспешно вышел. Майор опять взял рапорт. Перечитывая, старался прикусить рыжеватый ус, но мелкие зубы до уса не доставали, только царапали, раздражали губу. Нога нервно постукивала по полу. Через несколько минут вернулся капитан с лейтенантом. «Добрый день», — сказал майор срывающимся от раздражения голосом. «Я поражен, Гамбоа. Сами посудите. Вы превосходный офицер, старшие по званию вас ценят. Как вам в голову пришло представить такой рапорт? Вы с ума сошли, дружище? Это же бомба! Настоящая бомба!» «Это правда, господин майор», — сказал Гамбоа. Капитан смотрел на него, яростно двигая челюстями. «Но дело уже выходит за рамки моих полномочий. Я выяснил все, что мог. Только совет офицеров». «Что?» — перебил майор. «Думаете, совет станет собираться, чтобы рассмотреть вот это? Не говорите глупостей. Училище Леонсио Прадо не потерпит подобного скандала. У вас и вправду что-то с головой, Гамбоа. Вы действительно надеетесь, что я позволю довести этот рапорт до министерства?» «Я так лейтенанту и сказал, господин майор», — вставил капитан, — «но он уперся». «Ладно», — сказал майор, — «не будем поддаваться панике. Всегда следует сохранять спокойствие. Давайте разбираться». «Кто заявил?» «Фернандес, господин майор, кадет первого взвода». «Почему вы арестовали второго, не дожидаясь приказа?» «Нужно было начать расследование, господин майор. Для допроса необходимо было отделить его от остальных кадетов, иначе новость разлетелась бы по всему курсу. Из соображения осторожности я не стал устраивать им мощную ставку». «Его обвинения абсурдны, нелепые!» — взорвался майор. «И вам следовало не обращать на них никакого внимания. Детские дрязги, больше ничего. Как вы могли поверить такую идиотскую историю? Вот уж не думал, что вы так наивны, Гамбоа». «Возможно, вы правы, господин майор. Но позвольте высказать наблюдение. Я не предполагал, и что воруют вопросы к экзаменам, что действуют целые воровские банды, и что в училище проносят карты и выпивку. А убедился в этом лично, господин майор». «Это другое дело», — сказал майор. «Всем понятно, что на пятом курсе хромая дисциплина, нет никаких сомнений». «Ну так это ваша вина!» «Капитан Гарида, вас с лейтенантом Гамбоа ждут крупные неприятности. Эти сопляки вас живьем сожрали. Посмотрим, что скажет полковник, когда узнает. Я тут ничем помочь не могу, обязан передать рапорт и навести порядок. Но», — майор снова сделал попытку прикусить ус, — «прочее недопустимо и абсурдно. Парень случайно застрелился, дело закрыто». «Простите, господин майор», — сказал Гамбоа. «Не удалось доказать, что он сам застрелился». «Разве?» — майор испепелил Гамбоа взглядом. «Показать вам отчет о несчастном случае?» «Полковник объяснял нам, зачем написали такой отчет, господин майор. Чтобы избежать осложнений». «Ага», — торжествующе сказал майор. «Вот именно! А этот жуткий рапорт вы тоже написали, чтобы избежать осложнений?» «Это совсем другое дело, господин майор», — невозмутимо сказал Гамбоа. «Все изменилось. Раньше гипотеза несчастного случая была наиболее вероятной, точнее, единственной. Врачи установили, что стреляли сзади, но мы с остальными офицерами думали, что речь о шальной пуле, о случайности. В таких условиях целесообразнее всего оказалось приписать оплошность самой жертве, чтобы не навредить нашему учреждению. Я тоже думал, господин майор, что виноват прежде всего сам кадет Арана, что он стоял в неправильном месте, не отскочил вовремя. Можно было бы даже предположить, что пуля вылетела из его собственной винтовки. Но когда находится кто-то, кто утверждает, что совершено преступление, все меняется. Обвинение не голословно, господин майор. Построение кадетов — чушь!» — яростно прошипел майор. «Вы, должно быть, романов начитались, Гамбо! Давайте покончим с этим делом, и хватит бесполезных фантазий. Отправляйтесь в гауптвахту и отпустите этих ребят обратно в казармы. Скажите, что если они хоть словом обмолвятся, их исключат, и никакого диплома им не светит. И составьте новый рапорт, убрав все, касающееся смерти кадета Араны». «Я не могу так поступить, господин майор», — сказал Гамбоа. «Кадет Фернандес не отказывается от обвинений. Согласно моим изысканиям на данный момент, он говорит чистую правду. Обвиняемый во время полевых занятий находился позади жертвы. Я ничего не утверждаю, господин майор, но говорю, что технически это приемлемое основание для возбуждения дела. И только советую решать, что делать дальше». «Меня не интересует ваше мнение», — презрительно сказал майор. «Я даю вам приказ. Оставьте ваши сказочки при себе и подчиняйтесь. Или вы сами захотели предстать перед советом? Приказы не обсуждаются, лейтенант». «Вы вольны передать меня в ведение совета, господин майор», — мягко ответил Гамбоа. «Но рапорт я не переделаю. Извините, и должен вам напомнить, что ваша обязанность — передать его командованию». Майор резко побледнел. Забыв о приличиях, он теперь изо всех сил старался достать зубами усы и строил странные гримасы. Он встал на ноги, глаза его налились кровью. «Ладно», — сказал он, — «вы меня не знаете, Гамбоа. Я такой мирный, только когда со мной по-хорошему. Но враждовать со мной опасно, скоро убедитесь. Это вам дорого обойдется. Вы меня попомните, обещаю. Вам предписано оставаться в училище до выяснения обстоятельств. Я передам ваш рапорт. Но вместе с ним донесение о том, как вы ведете себя со старшими по званию. Свободное!» «С вашего разрешения, господин майор», — сказал Гамбоа и неторопливо вышел. «Он чокнутый», — сказал майор, — «ненормальный. Но я его вылечу». «Вы передадите рапорт дальше, господин майор?» — спросил капитан. «Не могу не передать». Майор глянул на капитана и как будто удивился, обнаружив его в кабинете. «Вам тоже крышка горит, да? Ваш послужной список замаран!» «Господин майор», — пробормотал капитан, — «я не виноват. Это все произошло в первой роте под началом лейтенанта Гамбоа. В остальных все превосходно, как по маслу, господин майор. Я всегда в точности следовал инструкциям». «Лейтенант Гамбоа, ваш подчиненный», — сухо ответил майор. «Если кадет открывает вам глаза на то, что творится в вашем батальоне, значит, все это время вы торчали в неведении. Что вы за офицеры такие? Не можете обучить дисциплине детей школьного возраста? Советую вам хоть отчасти навести порядок на пятом курсе. Можете идти». Капитан развернулся и только в дверях вспомнил, что не отдал честь. Он опять развернулся и щелкнул каблуками. Майор просматривал рапорт, шевеля губами. Лоб то и дело собирался в складки. Капитан Гарида быстро, едва ли не трусцой, двинулся в канцелярию курса. В дворе остановился и дал громкий свисток. Через минуту к нему в кабинет зашел сержант Морте. «Собрать всех офицеров и сержантов курса», — сказал капитан, и провел рукой по лихорадочно работавшим челюстям. «Вы все виноваты и дорого мне заплатите, чтоб вас. Ваша вина, ничья больше. Чего стоите глазами лупаете? Отправляйтесь выполнять!»